Глава 3. Как бороться против порочных желаний? Каждый знает, что всякая привычка от упражнения усиливается и укрепляется. Например, чтобы сделаться хорошим ходоком, надо часто и много ходить. Чтобы сделаться хорошим бегуном, надо много бегать. Чтобы выучиться хорошо читать, надо много читать и так далее. Наоборот, если перестанешь делать то, к чему привык, то и сама привычка понемногу пропадет. Если ты, например, пролежишь 10 дней не вставая и потом станешь ходить, то увидишь, как слабы стали твои ноги. Значит, если ты хочешь привыкнуть к какому-нибудь делу, то тебе нужно часто и много делать это дело. И наоборот, если ты желаешь отвыкнуть от чего-нибудь, то не делай этого. То же самое бывает и со способностями нашей души. Когда ты сердишься, то знай, что ты делаешь не одно это зло, но что вместе с тем ты усиливаешь в себе привычку к гневу. Ты подкладываешь дрова в огонь. Когда ты поддался плотскому соблазну, то не думай, что ты провинился только в этом и больше ничего. Нет. Ты в то же время усилил еще и привычку к похотливым поступкам. Всякий разумный человек скажет тебе, что наши душевные недуги, наши злые помыслы и желания так именно и усиливаются. Если больной лихорадкой не совсем вылечился, то он легче вновь заболевает, чем человек, никогда не страдавший ею. То же бывает и с болезнями души. После них остаются раны, которые надо вылечить совсем. Иначе, если ударять опять по тому же месту, рана вновь откроется и еще пуще разболится. А потому, если ты не хочешь приучать себя к гневу, то всячески сдерживай свой гнев и не давай привычке нарастать. Побороть гнев всего легче в самом его начале. Вот тогда-то останови себя. Считай те дни, в которые ты не сердился, и ты увидишь воочию, как улучшение твое подвигается. Через несколько времени ты скажешь себе: «Вот прежде я сердился каждый день, а теперь сержусь только через день. Если буду также воздерживаться и впредь, то буду сердиться только через каждые 3 дня, потом через каждые 5 дней и так далее». Если бы ты, наконец, мог прожить 30 дней сряду, ни разу не сердясь, то благодари Бога. Точно так же и всякая привычка может сначала ослабевать, а потом и вполне пропасть. Если ты сможешь сказать себе: «Вот уже целый день, как я не падал духом, вот уже 2 дня, затем вот уже 2 месяца, 3 месяца я зорко смотрел за собою», когда попадались случаи для огорчения. Если ты сможешь это сказать, то значит, у тебя все идет как следует. Если я сегодня видел такую красавицу, какой еще ни разу не видал, и при этом не дал ходу своим похотливым помыслам, то я могу сказать себе: «У тебя, Эпиктет, все обстоит благополучно». Но каким путем приобретается такая сила в борьбе со своими помыслами? Желай быть праведным перед своей собственной совестью, перед Богом. Если будешь стремиться к этому, то преодолеешь свои порочные помыслы. В борьбе с соблазнительными мыслями бывает полезно искать общество людей более добродетельных, чем ты сам, или вспоминать и читать поучения мудрых людей, живших прежде тебя. Когда у тебя в уме начинает заводиться какая-нибудь соблазнительная мысль, то вступай с ней в борьбу. Скажи ей: «Подожди немного, мысль. Дай мне разобрать, кто ты такая и к чему ты клонишь меня. Дай мне обсудить тебя». Потом не давай ей хода дальше, а представь себе пояснее все то, что выйдет, если ты поддашься этой соблазнительной мысли. Если ты поддашься ей, то она завлечет тебя за собою, куда только ей захочется.